Лукашин снова отпер дверь, прислушался. Телефонный разговор вроде бы закончился. «Можно?» — спросил Лукашин. «Извините, я забыл портфель». «Вам Галя звонила». «Откуда она узнала номер?» — притворно удивился Лукашин. «Ну да, я же ей сам сообщил. И потом, у вас легкий номер». «Я ей пыталась все объяснить, но она не поверила. Я ей сказала, что вы уехали на аэродром». «Большое спасибо», — поблагодарил Лукашин и, помолчав, робко проговорил. «Ну, я пошел». Надя не оправдала надежд Лукашина, потому что ответила: «Счастливого пути». Лукашин мялся, не зная, что бы еще сказать. «Большое спасибо». «Не за что», — кивнула Надя. «Ну, я пошел». Словарь Лукашина не блистал многообразием. «А как вы будете добираться до аэродрома?» Этим Надя вроде бы выводила Лукашина из тупика. «Автобусы еще не ходят?» «Сам не знаю», — ответил Лукашин. «Как-нибудь». И Надя совершенно неожиданно резко бросила: «Ну, идите». Не будучи знатоком капризной женской души, Лукашин покорно двинулся к двери. «Так я, значит, пошел? Я вам только хотел сказать...» «Что?» — быстро спросила Надя. «Можно я вам как-нибудь позвоню?» «А вы помните телефон?» 14 50 30. «Позвоните», — разрешила Надя. «Большое спасибо». Лукашин еще сделал шаг к двери. «Простите за вторжение». «С Новым годом!» В голосе Нади едва-едва прозвучал оттенок горечи, но Лукашин его не уловил. «Спасибо. Вас тоже». Он уже взялся за ручку двери, и Надя, отчетливо видя, что недотепа сейчас действительно уйдет, вскрикнула: «Что вы делаете?» «Ухожу». «Но вы же ищете предлог, чтобы остаться?» «Ищу, но не нашел». «А я?» — призналась в ответ Надя. «Не могу найти предлог, чтобы задержать вас». «Правда?» — радостно засуетился Лукашин. «Тогда я сниму пальто и задержусь». Оба испытывали неловкость, не знали, о чем говорить, и, как водится в подобных случаях, не смели взглянуть друг на друга. Надя села в одном углу комнаты, а Лукашин присел на краешек тахты в другом. Пауза затягивалась, становилась невыносимо долгой. «А вы где работаете?» «В районной поликлинике принимаю больных. Иногда по 30 человек в день». «Надоедает?» «Конечно», — согласился Лукашин. «Но что же делать, они ведь больные, их надо лечить. Надя, у меня к вам просьба, может быть, дерзкая». «Какая?» «Вы не обидитесь?» «Постараюсь». «И не прогоните меня?» «Ну, если я до сих пор этого не сделала. Вы хотите, чтобы я еще спела?» — улыбнулась Надя. «Нет. Надя, можно я выну из шкафа фотографию Ипполита и порву ее?» «Нет, нельзя», — холодно отказала Надя. «Неужели вы огорчены, что Ипполит ушел?» Голос Лукашина звучал подавленно. «Зачем вам это знать?» «Нужно». «Огорчена, да», — с вызовом ответила Надя. «Вы в этом уверены?» Надя промолчала. «Сколько вам, 32?» — бестактно спросил Лукашин. 34. 34, — задумчиво повторил Лукашин. «А семьи все нет. Ну, не складывалось, бывает, не повезло. И вдруг появляется Ипполит, положительный, серьезный. С ним спокойно, надежно. За ним, как за каменной стеной, он ведь, наверное, выгодный жених, машина, квартира. Подруги советуют: смотри, не упусти.